5.4. Инвестиционные и ликвидные ловушки. Инвестиционная ловушка возникает в том случае, когда спрос на инвестиции совершенно неэластичен по ставке процента. В данном варианте график функции инвестиций становится перпендикулярным к оси абсцисс, и поэтому линия IS тоже занимает перпендикулярное положение. При этом, в какой бы области линии LM горизонтальной, промежуточной, вертикальной, не установилось первоначальное совместное равновесие на рынке благ, денег и ценных бумаг, сдвиг кривой LM не изменит объем реального национального дохода. Устранить инвестиционную ловушку может эффект имущества. При сдвиге прописных LM с нижним индексом 0 в прописные LM с нижним индексом 1 эффект имущества приводит к сдвигу прописных IS с нижним индексом 0 в IS с нижним индексом 1. Таким образом, инвестиционная ловушка устранена. Ликвидная ловушка – условия на рынке денег, при которых ставка процента близка к минимальной, поэтому даже при увеличении реальной кассы домашние хозяйства не захотят покупать ценные бумаги. Если совместное равновесие достигнуто при пересечении IS и LM в кентианской области последней, то экономика оказывается в ликвидной ловушке. При увеличении денежной массы кривая прописные LM сдвигается вправо в положении прописные LM с нижним индексом 1. Линия IS сохранит свое прежнее положение, так как ни прописные MPC, непредельная эффективность капитала не изменились. В этой ситуации объем инвестиций и объем национального дохода сохраняется на прежнем уровне, а экономика попадает в ликвидную ловушку. Ликвидная ловушка, как и инвестиционная, возможна только при построении линии IS на основе функции потребления Кейнса. Выводы. Первый. Модель IS-LM включает элементы кейнсианского креста и теории предпочтения ликвидности Джона Мейнарда Кейнса. Была впервые предложена Ричардом Хиггсом в 1937 году. Дальнейшее развитие получила в трудах Хансена. Второй. Модель IS-LM иллюстрирует процесс взаимодействия реального и денежного секторов экономики, ситуацию совместного экономического равновесия на рынке благ и финансовых активов. Третий. Кривая LM отражает множество комбинаций парных значений национального дохода и ставки процента, при которых на рынке денег устанавливается равновесие. Четвертый. Кривая IS отражает множество комбинаций парных значений национального дохода и ставки процента, при которых на рынке благ устанавливается равновесие. Пятый. Пересечение кривых LM и IS определяет единственную комбинацию объема производства и ставки процента, когда совместное равновесие достигнуто. Шестой. Величина совокупного спроса, соответствующая совместному равновесию на рынке благ и рынке денег и ценных бумаг, называется эффективным спросом. Седьмой. Модель IS-LM позволяет оценить влияние на экономику денежно-кредитной и фискальной политики. Стимулирующая денежно-кредитная политика сдвигает кривую LM вправо-вниз. В результате ставка процента снижается, а уровень дохода увеличивается. Сдерживающая денежно-кредитная политика сдвигает кривую LM влево-вверх, увеличивая ставку процента, снижая уровень дохода. Стимулирующая бюджетно-налоговая политика – увеличение государственных расходов или уменьшение налогов – сдвигает кривую IS вправо-вверх. В результате ставка процента и уровень дохода увеличиваются. Сдерживающая бюджетно-налоговая политика сдвигает кривую влево-вниз, снижая ставку процента и уровень дохода. Восьмой. Влияние роста процентных ставок на инвестиции – в связи с ростом государственных расходов получило название «эффект вытеснения инвестиций». Девятый. Инвестиционная ловушка – это ситуация, при которой спрос на инвестиции совершенно неэластичен по ставке процента. Случай пессимистических ожиданий предпринимателей на перспективы капитальных вложений. Десятый. Ликвидная ловушка – это ситуация, при которой ставка процента приблизилась к минимальному значению. Поэтому даже при увеличении реальной кассы домохозяйства не захотят приобретать ценные бумаги. 11. Модель ISLM с гибкими ценами представляет собой теоретическое описание кривой совокупного спроса. Основные термины. Кривая LM, кривая IS, модель ISLM, эффективный спрос, модель ISLM с фиксированными ценами, модель ISLM с гибкими ценами, инвестиционная ловушка, ликвидная ловушка, последствия денежно-кредитной политики, последствия фискальной политики, эффект вытеснения. Вопросы для обсуждения. Первый. На каких теоретических предпосылках построена модель ISLM? Второй. Почему, по вашему мнению, изучается процесс взаимодействия товарного рынка и рынка денег и ценных бумаг? Третий. Каковы последствия денежно-кредитной и фискальной политики для экономики? Четвертый. Как выражается эффект вытеснения частных инвестиций? Пятый. Объясните, когда экономика попадает в инвестиционную, а когда в ликвидную ловушку? Шестой. Опишите возможные последствия роста, снижения цен для равновесного уровня дохода. Седьмой. Что произойдет с процентной ставкой, уровнем дохода в соответствии с моделью ISLM, если а. Центральный банк увеличит предложение денег, б. Центральный банк сократит предложение денег, в. Подоходный налог увеличится, г. Подоходный налог сократится, д. Увеличатся государственные закупки товаров и услуг, е. Сократятся государственные закупки товаров и услуг, ж. Произойдет рост государственных расходов одновременно с увеличением предложения денег. З. Произойдет снижение налогов при одновременном сокращении предложения денег. Задачи. Рассмотрим экономическую систему. Функция потребления представлена в виде. Прописная Си равна 38 плюс 0,5 в скобках прописная Уай минус прописная Ти. Инвестиционная функция. Прописная I равна 50 минус 100 строчная R. Государственные расходы и налоги равны. Прописная G равна прописная T равна 20. Функция спроса на деньги. Прописная L равна 0,5 минус 80 строчная R. Предложение денег. Прописная M равно 160. А уровень цен равен 2. А. Составьте уравнение кривой IS. Б. Составьте уравнение кривой LM. В. Найдите равновесные уровни процентной ставки и дохода. Г. Предположим, что государственные расходы возросли с 20 до 30. Как изменятся равновесные уровни процентной ставки и дохода? Д. Предположим, что предложение денег возросло со 160 до 180. Как изменятся равновесные уровни процентной ставки и дохода? Тесты. Первый. В точке пересечения кривых IS и LM а. Планируемые расходы равны фактическим, б. Предложение денег равно спросу на них, в. Уровни дохода и процентной ставки удовлетворяют условиям совместного равновесия, г. Устанавливается эффективный спрос, д. Все перечисленное верно. Второй. Если инвестиции очень чувствительны к процентной ставке. А. IS перпендикулярна оси абсцисс. Б. IS становится более пологой. В. IS становится более крутой. Третий. Если экономика находится в состоянии инвестиционной ловушки. А. Спрос на инвестиции увеличивается при сокращении ставки процента. Б. Спрос на инвестиции увеличивается при росте ставки процента. В. Линия IS перпендикулярна оси абсцисс. Г. Ожидания предпринимателей на перспективы капитальных вложений пессимистичны. Четвертый. Если экономика находится в состоянии ликвидной ловушки, то а. Совместное равновесие достигается на кейнсианском участке линии LM. Б. Экономические агенты предпочитают держать наличные деньги. В. Эффективный спрос не эластичен по предложению денег. Г. Все перечисленное верно. Рекомендуемая учебная литература. Первое. Агапова Т.А., Серегина С.Ф., «Макроэкономика», учебник, 1999, глава 9. Вторая. Вичканов Г.С., Вичканова Г.Р., «Макроэкономика», пособие для подготовки к экзамену, 6-е издание, 2004, страница 82-92. Третья. Вичканов Г.С., Вичканова Г.Р., «Микро- и макроэкономика», энциклопедический словарь, 2001, страницы 157-158. Четвертое. Вичканов Г.С., Вичканова Г.Р., «Современная экономическая энциклопедия», 2002. Пятый. Бурда М., Виплаш Ч., «Макроэкономика», учебник, 1998, глава 10. Шестая. Гальперин В.М., Гребенников П.И., Лиузский А.И., Тарасевич Л.С., «Макроэкономика», учебник, 1997, глава 6. Седьмая. Кейнс Ж.М., «Общая теория занятости процента и денег», «Антология экономической мысли», 1993. Восьмая. Мэнкью Н.Г., «Макроэкономика», 1994, глава 9-10. Девятая. Сакс Г.Д., Ларин Ф.Б., «Макроэкономика. Глобальный подход», 1996, глава 12. Ответы. Задачи. А. 196 минус 200 строчная R. Б. 160 плюс 160 строчная R. В. Прописная UY равно 176 строчная R равно 0,1. Г. Прописная UY равно 181 строчная R равно 0,125. Д. Прописная UY равно 187 строчная R равно 0,44. Тесты. Первый Д, второй Б, третий В, Г, четвертый Г.